Глава 21. Гражданин Франсуа Гулен. Покинув Шатобриан, мадемуазель Ротру, точнее Диана де Фарга, глубоко задумалась. В том настроении, что овладело ею, ее сердце было, или, как ей казалось, должно было оставаться невосприимчивым ко всяческим нежным чувствам и особенно к любви. Однако красота, изящество и учтивость всегда оказывают на порядочную женщину достаточно сильное воздействие, заставляя ее, если не полюбить, то начать мечтать. Мадемуазель де Фарга думала о своем попутчике, и мысль о нем впервые вызвала у нее легкие сомнения. Она спрашивала себя, отчего человек, столь надежно защищенный тремя подписями Бараса, Ребеля и Ларивильер-Лепо, может испытывать такое непреодолимое отвращение к уполномоченным правительства, удостоившего его особым доверием. Диана забывала при этом, что она сама, отнюдь не испытывавшая горячей симпатии к революционному правительству, путешествовала при его непосредственной поддержке. Если господин Д'Аржантан действительно был из бывших, как она предположила по некоторым словам во время их последней беседы, то, возможно, он получил поддержку, на которую ему было неловко ссылаться при таких же обстоятельствах, как она. Кроме того, Диана заметила, что, сходя с лошади, господин Д'Аржантан неизменно забирал с собой чемодан, вес которого далеко не соответствовал его размерам. Хотя ее попутчик был сильным и во избежании подозрений зачастую нес чемодан в одной руке, как бы играючи, словно в нем лежало всего лишь несколько дорожных костюмов, было легко заметить, что этот чемодан весил больше, чем молодой человек хотел показать. Быть может, он перевозил в нем деньги? В таком случае то был странный сборщик налогов, вез деньги из Парижа в Витре, вместо того, чтобы отправить их из Витре в Париж. Вдобавок, несмотря на то, что в эту пору революционных потрясений нередко приходилось наблюдать явления, противоречащие общепринятым нормам, мадемуазель де Фарга слишком хорошо изучила различные слои общества, чтобы не знать, что мелкий служащий из главного города Кантона, затерянного на краю Франции, не имеет обыкновения горцевать на лошади, как английский джентльмен, а также изъясняться с учтивостью, сохранявшей неистребимый аромат дворянского достоинства, тем более на исходе поры, когда все сделались грубыми, чтобы не отстать от моды. Она спрашивала себя, и ее сердце тоже задавалось этим вопросом, кем мог быть этот незнакомец, и что за причина побудила его путешествовать с паспортом, наверняка принадлежащим не ему. Любопытно, что, расставаясь с Дианой де Фарга, господин Д'Аржантан задавался теми же вопросами, что и она. Поднявшись на возвышенность, расположенную перед почтовой станцией Лагерш, Диана увидела с ее вершины простирающуюся на несколько льё дорогу, и она внезапно вздрогнула, ослепленная видом блестевших на солнце ружейных стволов. Дорога напоминала реку, катившую волны расплавленной стали. То была республиканская колонна на марше. Голова ее уже остановилась в Лагерше, а хвост, растянувшийся на пол льё, все еще пребывал в движении. В те смутные времена приходилось считаться со всем. Поскольку Диана хорошо платила своим провожатым, возница осведомился, как ему ехать, за хвостом колонны или, направив экипаж ей наперерез, следовать, не сбавляя скорости, до Лагерша. Мадемуазель де Фарга приказала опустить верх коляски, чтобы не возбуждать любопытства, и велела не замедлять хода. Почтарь исполнил приказ Дианы, взобрался на лошадь и продолжал путь тем приятным неторопливым шагом, что позволял скакунам почтового ведомства проделывать два льё в час. Так мадемуазель де Фарга добралась до ворот Лагерша, то есть до въезда в улицу, выходившую на дорогу в Шатобриан. У ворот образовался затор. Гигантская машина, которую везли 12 лошадей, водруженная на слишком широкое основание, не проходившая между столбами ворот, преградила доступ на улицу. Видя, что экипаж по какой-то неизвестной причине остановился, мадемуазель де Фарга выглянула в окно и спросила: «В чем дело, кучер?» «Дело в том, гражданка, — отвечал тот, — что наши улицы недостаточно широки для орудий, которые хотят по ним провести, и придется выкопать один из столбов, чтобы машина господина Гильотена могла въехать в Лагерш». В самом деле, когда чрезвычайный уполномоченный правительства сьор Франсуа Гулен решил отправиться в путь для устрашения городов и деревень, оказалось, как сказал возница, что улицы слишком узкие не для самой машины, а для ее помоста на колесах. Диана взглянула на отвратительное орудие, загородившее путь, и, осознав, что это должно быть эшафот, никогда не виданный ею, быстро отпрянула с криком: «О, какой ужас!» «Какой ужас! Какой ужас!» — передразнил ее голос из толпы. «Я хотел бы поглядеть на эту аристократку, что отзывается без всякого почтения об орудии, которое со времени изобретения плуга принесло человеческой цивилизации самую большую пользу». «Это я, сударь!» — откликнулась мадемуазель де Фарга. «И я была бы вам весьма признательна, если это в ваших силах, чтобы вы приказали как можно скорее впустить мою карету в Лагерш. Я спешу». «А, ты спешишь?» — вскричал, побелев от гнева, маленький сухощавый мужчина в отвратительной карманьоле, которую не носили уже год или два. «Ах, ты спешишь? Хорошо. Сначала ты выйдешь из коляски, аристократка, и пойдешь пешком, если только мы тебя пропустим». «Кучер», — сказала Диана, — «поднимите вверх коляски». Возница повиновался. Девушка откинула вуаль и явила взором свое дивное лицо. «С кем я говорю?» — спросила она насмешливым тоном. «Это, случайно, не гражданин Франсуа Гулен?» «Ты, кажется, смеешься?» — вскричал человек, бросаясь в карете и срывая с головы свой красный колпак, головной убор, который также давно никто не носил, но гражданин Франсуа Гулен вознамерился вновь ввести его в моду в провинции. «Ну да, это я! Что ты хочешь сказать гражданину Гулену?» Он протянул руку, как бы собираясь схватить Диану за воротник, но девушка быстро передвинулась в другую сторону коляски. «Прежде всего, гражданин Гулен, если вы хотите до меня дотронуться, что я считаю совершенно излишним, наденьте перчатки, я питаю отвращение грязным рукам». Гражданин Гулен подозвал четверых мужчин, видимо, для того, чтобы отдать им приказ схватить путешественницу. Но тем временем Диана достала из потайного отделения своего бумажника охранное свидетельство Бараса. «Простите, гражданин», — все так же насмешливо произнесла она, — «вы умеете читать?» Гулен взвыл от ярости. «Да?» — продолжала она. «Ну что ж, в таком случае читайте, но потрудитесь не помять бумагу, она может мне пригодиться, коль скоро я рискую время от времени сталкиваться с такими грубиянами, как вы». Она протянула документ гражданину Франсуа Гулену. Он состоял всего лишь из нескольких строк. «От имени директории предписывается гражданским и военным властям под угрозой отстранения от должностей в случае неподчинения обеспечивать безопасность мадемуазель Ротру во время выполнения ее миссии и оказывать ей содействие, если она об этом попросит. Барас. Париж. Сего дня». Гражданин Франсуа Гулен прочел дважды охранное свидетельство мадемуазель де Фарга. Затем, напоминая медведя, которого хозяин из-под палки заставляет делать реверанс, он сказал: «Что за странные времена, когда женщины, причем женщины в атласных платьях, разъезжающие в колясках, наделены правом отдавать приказы гражданам, которые носят знаки республиканизма и равенства. Раз мы всего лишь заменили одного короля другим, и у вас есть пропуск от короля Бараса, проезжайте, гражданка, но я не забуду вашего имени, будьте покойны, и если когда-нибудь вы попадетесь мне...» «Посмотрите, кучер, свободен ли путь?» — сказала мадемуазель де Фарга спокойным тоном. «Мне больше не о чем говорить с этим господином». Дорога была еще загорожена, но все же, изловчившись, кучер сумел проехать. Мадемуазель де Фарга с большим трудом добралась до почтовой станции. Улицы были наводнены республиканскими солдатами. Здесь она вынуждена была остановиться. Последний раз она ела в Шато-Бриане, и так как решила переночевать в Витре, ей непременно следовало пообедать в Лагерше. Диана приказала подать обед к себе в комнату. Едва она приступила к трапезе, как ей сказали, что полковник, командующий колонной, просит разрешения засвидетельствовать ей свое почтение. Она ответила, что не имеет чести знать полковника и поэтому просит извинить ее за то, что не примет его, если только он не должен сообщить ей нечто важное. Полковник настаивал, говоря, что считает своим долгом предупредить ее о чем-то, что известно ему одному и что представляет для нее определенную важность. Мадемуазель де Фарга показала жестом, что готова принять посетителя, и ей доложили о полковнике Юло.